Настроение Петра кардинальным образом переменилось, когда с Советской он свернул на Голованово. Здесь заканчивался одноэтажный пригород и начинался полноценный город. Миганием фар он приветствовал Серегу Карамазова, чья машина торчала на приколе напротив кардиналовых бань. Бандитско-медицинское приключение осталось позади. Никто его не преследовал. Почему-то вдруг Петр подумал о том, что никто его и не предупреждал, как обычно предупреждают в фильмах: если ты хоть кому-то словом обмолвишься об увиденном, парень, мы достанем тебя из-под земли, и ты будешь мечтать тогда только об одном — умереть быстро. Никаких угроз на дорожку. Да, в общем-то, угрожает тот, кто боится, а боится тот, кто слаб. Измененное к лучшему настроение подтолкнуло Петра взглянуть на приобретение. Он вытащил перстень из кармана, большой, овальный, нежно-зеленого цвета камень. Бля, уж не изумруд ли? Был вставлен в оправу, стилизованную под виноградную лозу. Оправа золотая или позолоченная? Нет, наверняка золотая. Хотя Петр ни черта не смыслил, что в золоте, что в камнях, но перстень производил впечатление вещицы, мягко говоря, не из магазина бижутерия. На пальце жены перстень будет болтаться, будет слетать с него. Вот на что перескочила его мысль. Да нет, исключено. Жене он не станет показывать перстенек, как, разумеется, ничего не станет рассказывать о сегодняшних похождениях. Обычный обмен репликами. Как прошло, как всегда. Есть будешь, давай. Вот и все, что его жена должна узнать об этом вечере. А завтра, принял Петр решение, завтра он отнесет перстень в ювелирную мастерскую. Для начала пусть его оценят, а потом он уж подумает, как и кому продать подороже. Помнится, его старый приятель Пыжик имел какое-то отношение к торговле золотом и камушками. Пыжика, видите, охоты нет никакой, но ради такого дела завтра же, в свой выходной, он и займется перстнем, а может, сразу же и продаст, чтобы поскорее истратить деньги. Как он истратит деньги, ясно. Половину на подарки благоверной, половину по указанию благоверной, истратит и вычеркнет из головы память об этом вечере. А за этот вечер он, пожалуй, заработал как за полмесяца, а то и как за месяц. Гаечка точно не из дешевых. И уж на сегодня однозначно хватит езды и приключений. Он заслужил отдых. Да вот беда. И в парк не тянуло. Че там делать? В кои-то веки можно поездить так просто для себя. Не в напряженных поисках клиента. И не исключительно по делу, как ездил на своей пятерке. Тещу на дачу, с женой по магазинам, в гараж и на техстанцию. Просто поколесить по родному городу, поглядеть на него глазами праздного водителя. Ну, если кто особо понравится, подвезем. Кровь на заднем сиденье. Раскудрить перета. Наверняка кровь натекла на чехлы. Надо избавиться на всякий пожарный. Не хватает еще расспросов напарника, а потом разговоров в парке. Сейчас заедет во дворик на следующей улице имени революционного борца Логачева, которую так отчего-то и не собрались переименовывать обратно в бездорожную. Там стоит мусорный контейнер. А пока можно взять из шестого бокса, там уж с год валяется чей-то старый чехол. Пока им накроем диванчик, а на днях купим новый. Вот деньги за перстень получишь.